Люди сами делают свою историю. Но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее, и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов, они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освещенном древностью наряде, на этом заимствованном языке, разыгрывать новую сцену всемирной истории. Так Лютер переодевался апостолом Павлом. Революция 1789-1814 годов драпировалась поочередно то в костюм Римской Республики, то в костюм Римской Империи, а революция 1848 года не нашла ничего лучшего, как пародировать под 1789 год то революционные традиции 1793-1795 годов. Лютер, Мартин, 1483-1546 годы. Видный деятель реформации, основатель протестантизма, лютеранства в Германии, идеолог немецкого бюргерства. Павел, по библейскому преданию, один из христианских апостолов. Как новичок, изучивший иностранный язык, всегда переводит его мысленно на свой родной язык. Дух же нового языка он до тех пор себе не усвоил и до тех пор не владеет им свободно, пока он не может обойтись без мысленного перевода, пока он в новом языке не забывает родной. При рассмотрении этих всемирно-исторических заклинаний мертвых тотчас же бросается в глаза резкое различие между ними. Камиль де Мулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции, осуществляли в римском костюме с римскими фразами на устах задачу своего времени — освобождение от оков и установление современного буржуазного общества. Де Мулен, Камиль, 1760-1794 годы, французский публицист, деятель буржуазной революции конца XVIII века, правый якобинец. Сен-Жюст, Луи Антуан, 1767-1794 годы, видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, один из вождей якобинцев. Одни вдребезги разбили основы феодализма и скосили произраставшие на его почве феодальные головы. Другой создал внутри Франции условия, при которых только и стало возможным развитие свободной конкуренции, эксплуатация парцелированной земельной собственности, применение освобожденных от оков промышленных производительных сил нации, а за пределами Франции он всюду разрушал феодальные формы в той мере, в какой это было необходимо, чтобы создать для буржуазного общества во Франции соответственное, отвечающее потребностям времени окружение на европейском континенте. Но как только новая общественная формация сложилась, исчезли допотопные гиганты, и с ними вся воскресшая из мертвых римская старина. Все эти бруты, гракхи, публикалы, трибуны, сенаторы и сам Цезарь. Брут. Марк Юний Брут. Около 85-42 годы до нашей эры. Римский политический деятель, глава заговора против Юлия Цезаря. Публикала, Публий Валерий Публикала, умер в 503 году до нашей эры. Полулегендарный государственный деятель Римской Республики. Трезво практическое буржуазное общество нашло себе истинных истолкователей глашатаев в Сеях, Кузенах, Роя-Кулларах, Бенджаменах-Констанах и Гизо. Его настоящие полководцы сидели за конторскими столами, Его политическим главой был жирноголовый Людовик XVIII, всецело поглощенное созиданием богатства и мирной конкурентной борьбой, оно уже не вспоминало, что его колыбель охраняли древнеримские призраки. Сей, Жан-Батист, 1767-1832 годы, французский буржуазный экономист, представитель вульгарной политической экономии. Кузен, Виктор, 1792-1867 годы, французский философ-идеалист, эклектик. Роер Коллар, Пьер Поль, 1763-1845 годы, французский философ и политический деятель, монархист. Констан, Бенжамен, 1767-1830 годы, французский писатель, либеральный политический деятель. Людовик XVIII, 1755-1824 годы. Французский король с 1814 по 1815 год и с 1815 по 1824 год. Однако, как немало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов. В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Так одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого Завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда буржуазное преобразование английского общества совершилось, Лок вытеснил пророка Аввакума. Кромвель Оливер, 1599-1658 годы, вождь буржуазии и обуржуазившегося дворянства в период английской буржуазной революции XVII века. С 1653 года лорд протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Лок Джон, 1632-1704 годы. Выдающийся английский философ-дуалист, сенсуалист. Аввакум, библейский пророк. Таким образом, в этих революциях воскрешение мертвых служила для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой. Служила для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности. Для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак. В 1848-1851 годах бродил только призрак старой революции, начиная с Мараста, этого «Républicain engagé», республиканца в лайковых перчатках, переодетого в костюм старого бойи, и кончая авантюристом, скрывающим свое пошло-отвратительное лицо под железной маской мертвого Наполеона. Бои Жан Сильвен, 1736-1793 годы, деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, один из руководителей либеральной конституционной буржуазии. Целый народ, полагавший, что он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным назад в умершую эпоху. А чтобы на этот счет не было никакого сомнения, вновь воскресают старые даты, старое летоисчисление, старые имена, старые эдикты, сделавшиеся давно достоянием ученых-антикваров, и старорежимные, казалось, давно истлевшие жандармы. Нация чувствует себя так же, как тот рехнувшийся англичанин в бедламе, который мнил себя современником древних фараонов и ежедневно горько жаловался на тяжкий труд рудокопа, который он должен выполнять в золотых рудниках Эфиопии, в этой подземной тюрьме, куда он заточен, при свете тусклой лампы, укрепленной на его собственной голове, под надзором надсмотрщика за рабами с длинным бичом в руке и толпящихся у выходов варваров-солдат, не понимающих ни каторжников-рудокопов, ни друг друга, потому что все говорят на разных языках. Бедлам. Домом лишенных в Лондоне. «И все это приходится выносить мне, свободно рожденному бритту», — вздыхает рехнувшийся англичанин, — «чтобы добывать золото для древних фараонов». «Чтобы платить долги семейства Бонапарта», — вздыхает французская нация. Англичанин, пока он находился в здравом уме, не мог отделаться от навязчивой идеи добывания золота. Французы, пока они занимались революцией, не могли избавиться от воспоминаний о Наполеоне, как это доказали выборы 10 декабря. От опасности революции их потянуло назад к египетским котлам с мясом, и ответом явилось 2 декабря 1851 года. 10 декабря 1848 года в результате всеобщего голосования Луи Бонапарт был избран президентом Французской Республики. Выражение «сожалеть о египетских котлах с мясом» заимствовано из библейской легенды. Во время бегства евреев из египетского плена, малодушные среди них под влиянием трудностей пути и голода, стали сожалеть о днях, проведенных в неволе, когда они были, по крайней мере, сыты. Они получили не только карикатуру на старого Наполеона, они получили самого старого Наполеона в карикатурном виде. Получили его таким, каким он должен выглядеть в середине XIX века. Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу, прежде чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы. Февральская революция была неожиданностью для старого общества. Она застигла его врасплох, и народ провозгласил этот внезапный удар всемирно-историческим событиям, открывающим новую эру. 2 декабря февральская революция исчезает в руках ловкого шулера, и в результате уничтоженной оказывается уже не монархия, а те либеральные уступки, которые были отвоеваны у нее вековой борьбой. Вместо того, чтобы само общество завоевало себе новое содержание, лишь государство как бы оказывается возвращенным к своей древнейшей форме, к бесстыдно примитивному господству меча и рясы. На февральский «Coup de main» 1848 года отвечает декабрьский «Coup de tête» 1851 года. «Coup de main» — смелый удар, решительное действие. «Coup de tête» — опрометчивый поступок, наглое действие. Как нажито, так и прожито. Однако протекшее между этими событиями время не прошло даром. В течение 1848-1851 годов французское общество усвоило, по способу сокращенному, потому что он был революционным, уроки и опыт, которые при правильном, так сказать, методическом ходе развития должны были бы предшествовать февральской революции, будь она чем-то более серьезным, чем простое сотрясение поверхности. Кажется, что общество очутилось теперь позади своего исходного пункта. На самом же деле ему приходится еще только создавать себе исходный пункт для революции, создавать положение, отношения, условия, при которых современная революция только и может принять серьезный характер. Буржуазные революции, как, например, революции XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху. В них драматические эффекты один ослепительнее другого. Люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышат экстазом, но они скоро приходящие, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дела останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног, как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост против них еще более могущественный, чем прежде, все снова и снова отступают перед неопределенной громадностью своих собственных целей, пока не создается положение, отрезывающее всякий путь к отступлению, пока сама жизнь не заявит властно «Хик Родус», «Хик Сальто». Здесь «Роза», здесь «Танцуй». «Хик Родус», «Хик Сальто». Здесь «Родос», здесь «Прыгай». Слова из басни Эзопа, рассказывающие о хвостуне, который утверждал, ссылаясь на свидетелей, что однажды на Родосе он совершил замечательный прыжок. Ему на это ответили: «Зачем свидетели? Здесь Родос, здесь прыгай». В переносном смысле «здесь главное, здесь доказывай». «Здесь Роза, здесь танцуй» — перефраза предыдущей цитаты. «Родос» — по-гречески название острова, а также «Роза». Перефраза, данная Гегелем в предисловии книги «Философия права». Впрочем, всякий маломальски наблюдательный человек, даже и не следивший шаг за шагом за развитием событий во Франции, должен был предчувствовать, что этой революции предстоит неслыханный позор. Достаточно было послушать самодовольное победное тявканье господ-демократов, поздравлявших друг друга с благодатными последствиями, ожидаемыми от второго воскресенья мая 1852 года. Второе воскресенье мая 1852 года стало в их головах навязчивой идеей, догматом, подобно дню второго пришествия Христа и наступления тысячелетнего царства у хилястов. Согласно французской конституции 1848 года, выборы нового президента должны были проводиться каждые 4 года во второе воскресенье месяца мая. В мае 1852 года истекал срок президентских полномочий Луи Бонапарта. Хилиасты, от греческого слова «хилиас» — «тысяча», проповедники религиозно-мистического учения о втором пришествии Христа и установлении на земле тысячелетнего царства справедливости, всеобщего равенства и благоденствия. Слабость всегда спасалась верой в чудеса. Она считала врага побежденным, если ей удавалось одолеть его в своем воображении посредством заклинаний, и утрачивала всякое чувство реальности из-за бездейственного превознесения до небес, ожидающего ее будущего и подвигов, которые она намерена совершить, но сообщать о которых она считает пока преждевременным.